Дорогие братья и сестры, одним из самых любимых и почитаемых святых Русской Церкви, да и Вселенской Церкви, конечно же, батюшка наш, преподобный Серафим Саровский. Он провел всю свою жизнь в духовной борьбе. Батюшка, преподобный Серафим, жил в дремучем сосновом лесу на берегу реки Саровки. Его пустынька находилась неподалеку, всего лишь в 6 километрах от Успенского Саровского монастыря, где и начинал свой монашеский путь саровский старец и чудотворец. Сначала он был послушником, потом и радиаконом, наконец, и иеромонахом. И вот отшельническая жизнь. Маленькая деревянная келья, домик. В ней икона Божьей Матери, печка. Батюшка жил трудом своих собственных рук. Он питался выращенными овощами да травой с нытью. Конечно, непросто было преподобному Серафиму. Шли всевозможные искушения, и преодолевал их преподобный Серафим молитвой, постом, великим смиренным мудрием своим. Падшие духи пытались изгнать из Саровского леса преподобного Серафима различного рода страхованиями. То он слышал дикий вой, то дверь жилища Серафима будто кто-то ломился, рвался. Однажды явился открытый гроб, стоящим из него мертвецом. Были и другие ужасы. Но преподобный Серафим все победил силой молитвы и креста Господа нашего Иисуса Христа. К нему шли птицы, звери, и даже медведь приходил к преподобному Серафиму и его батюшка кормил, как котенка из своих рук. Однажды преподобный Серафим подвергся особо тяжкому искушению со стороны разбойников, точнее крестьян, превратившихся в разбойников, или, если говорить более современным языком, превратившихся в бандитов. Преподобный Серафим, сильный, крепкий человек, рубил в лесу дрова, добывал в болоте мох. И вот однажды пришли 3 незнакомых мужика и потребовали деньги. Они посчитали, что наверняка к этому отшельнику приходят люди и оставляют большие пожертвования. Батюшка Серафим мог оказать сопротивление, в том числе и вооруженное, потому что у него был топорик, но он отказался от этого. Вспомнив слова Господа нашего, все взявшие меч, мечом и погибнут. И преподобный просто как агнец отдал себя на заклане. После удара обухом топора по голове, из ушей и рта преподобного Серафима хлынула кровь. Негодяи избили, зверски избили святого старца пустынника, потащили его в келью, ей связали по рукам и ногам. Они стали искать искать сокровищ. Разбили печку, разломали пол, но не нашли ничего. Его же себе жали. Преподобный Серафим пришел в сознание. У него была проломлена голова, переломанные ребра. Имелись и другие повреждения. Через день святой пустынник с трудом сумел добраться до монастыря. Конечно же, братья монашествующие пришли в ужас, увидев изувеченного старца. 8 дней. 8 дней преподобный Серафим лежал в муках. И казалось, он был обречен, но явилась Матерь Божия и благословила святого старца. Через 5 месяцев он вернулся в свою возлюбленную пустыньку. А злодеев поймали. Преподобный Серафим просил их не отдавать под суд. В противном случае он даже обещал, что покинет Саровскую обитель. И надо сказать, что просьбу преподобного Серафима выполнили. Но все-таки кара постигла. Из-за пожара они остались без крова. Батюшка же не злорадствовал, он жалел их, он простил их. Хотя из-за нанесенных этими разбойниками-крестьянами ран, из-за этих ран преподобный Серафим на всю жизнь остался калекой, больным человеком. У него появился горб. Преподобный вынужден был ходить, опираясь на топорик. И именно таким согбенным, горбатеньким мы видим преподобного Серафима Саровского. Некоторые думают, что вот всегда был такой святой старец. Нет, не всегда. И согнулся он не от старости даже и болезни, а вот от этих ужасных побоев. А длина же история преподобного Серафима, конечно же, является удивительным назиданием в любви. И, наверное, не случайно, что святой царь-мученик Николай вот повторил вместе со своей семьей подвиг преподобного Серафима. Когда произошла февральская революция, когда арестовали святую царскую семью, бросились искать компромат. И искали, искали с пристрастием. И столько было сказано, столько было написано, столько было вылито клеветы. Но ничего не нашли, ничего. Оказалось, что царь совершенно чист, свят. Вот так было и с преподобным Серафимом. Думали, что монах там деньги собирает потихоньку. Не так уж он прост. А выяснилось, что прост, свят и благословен. Как гласит народная пословица, по своим страстям не суди других. Мы, бывает, судим других людей по своим страстям. Порой, да, находим подтверждение своим предположениям, но как часто ошибаемся, как часто впадаем в страшный и тяжкий грех, упаси нас от этого Господь. А возвращаясь к преподобному Серафиму, святому царю-мученику, мы должны, конечно же, прежде всего помнить, что именно благодаря святому царю-мученику Николаю народ наш узнал о подвигах преподобного Серафима. Именно благодаря святому императору Николаю Александровичу преподобный Серафим был канонизирован. Хотя первые иерархи Российской Православной Церкви противились канонизации преподобного Серафима. Но царь не только как лицо государственное, но и церковное, поскольку не будем забывать, что император православный – это и церковный деятель. Так вот, благодаря вмешательству государя произошла канонизация преподобного Серафима Саровского. Ознакомившись с материалами к прославлению великого старца Серафима Саровского, царь не согласился с мнением Синода и дерзновенно начертал «немедленно прославить». Преподобный Серафим Саровский еще в 1832 году предсказал всеобщий бунт против царской власти и кровавый момент ее падения. Они дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет земле русской. И в один день, и в один час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах земли русской всеобщий бунт. И так как многие служащих тогда будут и сами участвовать в их злоумышлении, то некому будет унимать их. И на первых порах много прольется невинной крови. Реки ее потекут по земле русской. Много дворян и духовенства, и купечества, расположенных к государю, убьют. Ибо после того Господь благословит люди своя миром и превознесет помазанного своего Давида, раба своего, мужа по сердцу своему. Оптинский старец Анатолий Потапов накануне революции произнес пророческие слова: «Явлено будет великое чудо Божие, и все щепки его и обломки волею Божьей и силой его соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль «Россия» в своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным». Да, святые непосредственно связывали возрождение России с прославлением святого царя-мученика Николая, который стал единым целым со своей семьей, ибо, как прекрасно сказано в известной православной песне, «семеро вас было на одном кресте». Крепка, как смерть, любовь, говорит нам Слово Божие. Крепка, как смерть, любовь. Эти слова Писания воплотила в своей жизни и мученической смерти святая царская семья. Их любовь оказалась сильнее клеветы, мировой плутократии, сильнее смерти. Кровь святых великомучеников царских Николая, Александра, Алексея, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и их верных слуг вопиет к Богу и нашей совести. Как и предсказывал преподобный Серафим Саровский и многие другие прозорлицы, грех цареборчества обернулся ужаснейшими казнями египетскими для России. Но можем ли мы сказать спустя столетия, что этот грех смыт всенародным покаянием с лица нашей Родины? Увы, нет. Не только благоухание покаянных молитв, но прежде всего царствующий душок смердяковщины ощущался 17 июля 2018 года. И кульминацией стал отказ большинства членов Государственной Думы почтить память святой царской семьи вставанием и минутой молчания. Наталья Поклонская сообщает, сегодня, в день столетия расстрела семьи последнего российского императора Николая II, в Государственной Думе произошел пренеприятнейший инцидент. После того, как Наталья Поклонская прокомментировала высказывание одного из представителей партии КПРФ касательно мученической смерти царской семьи, она предложила своим коллегам-депутатам почтить память святого государя минутой молчания, подавая личный пример. Однако поддержали ее немногие, лишь партия ЛДПР, лидер которой также высказался ранее, и еще несколько депутатов. Остальные лишь озирались по сторонам, наблюдая за тем, кто еще осмелится встать. Не поддержали Наталью Поклонскую и коллеги из Крыма. Сидели. Господа товарищи депутаты, не пожелали почтить память минуты молчания, не пожелали почтить память святой царской семьи, семьи августейших великомучеников. Итак, давайте перенесемся в Государственную Думу. 17 июля 2018 года. Наталья Владимировна Поклонская предлагает почтить память государя, но и всей святой царской семьи минутой молчания, но ее поддерживают совсем немногие. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, ну, слово «некорректно», конечно, не подходит, а слово «позор» как раз в самый раз, когда депутат позволяет себе с этой трибуны говорить, что поводом для убийства царской семьи и государя послужил социальный взрыв в обществе. Это некорректно, это позор. Я как прокурор хочу сказать, что поводом для убийства это является злой умысел преступников, реализовавших первую цветную революцию в мире, после которой уничтожена была величайшая страна в мире, Российская империя, и был начат красный террор, в котором лились реки крови. И спасибо Владимиру Вольфовичу, после его выступления партия ЛДПР аплодировала, и не только партия ЛДПР. И я полагаю, что меня поддержат, зачем откладывать год, и предлагаю депутатам в этом зале почтить память святого государя в этот день. Спасибо. Пожалуйста, Дропек Елена Григорьевна. Спасибо большое. Уважаемый Вячеслав Викторович, у меня к вам большая просьба, как к председательствующему. При всем уважении к нашим коллегам из других фракций, не допускать политических выступлений во время выступлений по ведению. Потому что по ведению это либо справка, либо замечание председательствующего. Это я имею в виду заявление Поклонской по поводу почтения памяти. Такие вещи решаются официально на Совете Думы, и можно было подать заявку заранее. Спасибо. Замечание принимается. В будущем буду это учитывать. Пожалуйста, Ширин Александр Николаевич. Я тоже хочу сделать замечание. Вот коллеги из фракции «Единая Россия», мужчины, очень часто по-джентльменски заступаются за коллег женщин, требуют извиниться перед ними или еще какие-то действия. Вот я считаю, сейчас мы оскорбили коллегу Поклонскую. Коллеги, не поведение, отключить микрофон. Нет, ну почему? Значит, коллеги, мы обсуждаем с вами порядок работы, а сейчас уходим в вопросы, которые не имеют отношения к порядку работы. Замечание было мне сделано, и пользуюсь правом председательствующего, поэтому ничего личного. Да, конечно, очень печально, что у нас в Государственной Думе, в общем, преобладает такое отношение к памяти государя-мученика, который, как в Советском Союзе воспитывали, такое неприятие, причем неприятие, видимо, на уровне там печенок, позвоночников и всех внутренностей, и мозгов, то есть их, как будто некоторых людей это раздражает, но прежде всего, конечно, это бывших комсомольцев, тех, которые уже успели в свое время, так сказать, себя показать как восхвалители советской власти, и сейчас вот они вот пытаются все это вести себя, в общем-то, так же. Вот, а Наталья Владимировна, она настоящий герой, потому что нужно быть очень смелым человеком, чтобы в такой среде уметь вот так выражать свои мысли, не бояться этих многих влиятельных противников памяти государя-мученика Николая. Вот. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить очень такую странную политическую личность, как Владимир Вольфович Жириновский, который ведет себя очень как эпатажно очень часто, но он, насколько я могу судить, он о царе-мученике всегда отзывается. Ну, по-всякому бывает тоже. Бывает по-всякому. Но, значит, в общем, да, хорошо. Но сейчас вот они поддержали. Но в данном случае здесь ведь не только Владимир Вольфович, но и члены его фракции, ЛДПР тоже они показали себя достойно. А этот Ширин, он тоже из ЛДПР, да? Да. Да, конечно, это вот действительно нужно иметь немалое мужество. Я говорю о Наталье Владимировне Поклонской, чтобы в такой активно враждебной среде по отношению к памяти царской семьи так вот произнести такую речь, призвать к тому, чтобы почтить минуту молчания. Фактически эта речь, это был призыв к покаянию перед памятью царя-мученика. Но это покаяние было отвергнуто абсолютным большинством Государственной Думы, что говорит совсем не в ее пользу, не в пользу вот этих вот людей. Да, и вот тем самым еще раз вспомним слова святого патриарха Тихона о том, что если мы не осудим это злодеяние, если мы не заявим в этом громко, то тем самым кровь его и ложится на наши плечи, на нас. Вот это именно происходит сейчас с этими господами, товарищами, заседающими в этом высоком государственном органе, собрании, но вот, которые, к сожалению, низводят на нашу страну не Божие благословение, а Божие проклятие, совершая такие дела. Ну, слава Богу, были и другие члены депутаты Государственной Думы. Пусть они казались в явном меньшинстве, но все-таки они были. И это все-таки дает нам некоторую надежду на лучшее. И мне даже думается, что большинство тех, кто отказались почтить память убиенной святой царской семьи, они это сделали не столько из-за какой-то ненависти, неприязни, сколько из-за того, что не было, столько из-за того, что они не получили отмашку, что им они не дали указ поднять свои голоса, да, и другие ответственные части тела. Вот. Потому что если бы им сказали, что надо, они бы, конечно, проголосовали бы и забыли бы о всех своих каких-то комсомольских и партийных комплексах и ошибках, и заблуждениях. Вот. Но поскольку нет такого указания, они ведут себя именно так. Вот. Но все-таки радостно, что Поклонская, то, что члены партии ЛДПР, хотя мы не являемся сторонниками этой партии, но тем не менее радостно, что они вот проявили себя достойно, как настоящие государственные люди, потому что мне непонятно, как не почтить память зверски замученных и убиенных людей. Если бы мне сказали, почтите, пожалуйста, память зверски убитой семьи большевика, я бы почтил бы память эту семью, потому что там были женщины и дети. А здесь какое-то просто проявление, ну, не хочется говорить даже. И произносить и так понятное для людей, не потерявших совесть, слова. Очевидно только одно, что вот эта история печальная, она показывает о том, что и в целом в нашем обществе нет не то что покаяния, а даже раскаяния за тот грех, который опрокинул нашу Родину в бездну 100 лет тому назад. Просто наше общество привыкло за последние десятилетия жить по понятиям. Вот одно из этих понятий, кого-то можно убивать безнаказанно, а кого-то нельзя. Вот царя-мученика и семью можно было безнаказанно, да, по понятиям. Такое было время, да, революционной массы. По понятиям. Если бы ты там... Ну, понятно. Кого-то другого, того нельзя было, как же так? Вот Дзержинский мог убивать вот, и ненавидеть Россию. Ну, ему можно было, это по понятиям. Он же потом, вот, что, потому что он ЧК создал, ему можно быть врагом России. Вот это по понятиям. Кто-то там, наоборот, защищал страну с винтовкой в руках, это враг, потому что по понятиям белые – это враги. Это опять же по понятиям, то есть не по исторической справедливости, а по понятиям. Вот это вот по понятиям у нас живет народ, и фильмы снимаются по понятиям. Не только художественные, кстати говоря, документальные в том числе тоже снимаются по понятиям. И церковная жизнь официальная тоже идет по понятиям. Потому что в 27 году эти понятия приняла она. Патриарх Сергий, вот эта организация, она тоже влилась в эти, так сказать, понятийный аппарат, принял и стала мыслить этими категориями добра, так сказать, большевистского и зла в понимании коммунистов. Ну вот, к сожалению, очень сложно освобождаться от этих понятий и приходить к настоящим евангельским нормам оценки и собственной жизни, и истории нашей страны. Ну, слава богу, хоть кто-то есть у нас еще, кто уже способен вот, давать такие оценки. И поэтому все-таки, так сказать, мы, так сказать, нет поводов, чтобы к такому уж чересчур мрачному и безнадежному унынию. Да, если бы вообще бы просто все бы отказались, да? Да. Вот тогда бы мы бы сейчас вообще бы могли посыпать свои головы пеплом, но поскольку все-таки есть... И даже прозвучал призыв с трибуны Госдумы, потому что почтить память, это уже все-таки говорит о том, что есть у нас в России люди, способные на поступки правильные. Да, ну а другая сторона, конечно, эта история, она нам напоминает о той непростой, суровой реальности, в которой виноваты все мы, потому что мы, бывает, кого-то обязательно хотим обвинить, да, а надо прежде всего обвинять самих себя, вот в чем мы виноваты, в чем мы согрешили пред Богом и как нам самим жить и поступать по совести.